Yo, rap, yo. Пытаются отнять кость, мою добычу, видимо в крови. У них это привычка, зажженная спичка доводит до пожара. Мозги вылетают от битвы кварталов. Это банды шакалов, летят сопли и слюни. Пули, нет, всего лишь слюни, всего лишь писки. Жалкие визги, а полоски промывают все мозги. Крики, словно из дивана, ломаются кости, стрельба из нагана. Мерзопакостная банда, как цветок лаванда, потоком извергает зловония ада. Из сада беспределия, в дом каналия, попадает дикий пес с аномалия. Выносит хлам, составляющие демоны, ни на что не глядящие, извергающие лаву из своей пасти. Закидывают сети, закидывают снасти, жалости. Големы ноль, без палочки, беспомощные тени покидают улочки, светлячки не светят, глаз выколи, днем сплошные единицы, а сейчас нули. Помолиться хозяину своему, родителю, лебяшему плану, отцу-составителю, выходить спокойно, наблюдать картину, отбойным молотком бить по пианину. И тут профиль попадает в капкан. Бьется тело, уничтожается в хлам. Разбиваются линзы, стираются пятки, ломается нос. Забег без оглядки, рекламные щиты, различные улицы. Битва никогда здесь не остановится. Беседа на частотах, открывших потаенную дверь в разум. И никакого сарказма, это новая лазалазейка для психотропных препаратов, что в мозгу выстукивают ритмы. Плюс у каждого индивидуально, никаких банальностей, все оригинально. На уровне шестого чувства или еще выше, выше разум командует без передышки двигать так башкой. И неважно, друг мой, под планом ты или травой, поставь ноты Бена напротив своих эмоций, что в голове вскипают тира номерными порциями. Все абстрактно, как понятие вкуса воды, запаха свободы, мои мысли убиты. Да пусть все это бред психопата, зато ты все еще живешь на мамину зарплату. Рэп, рэп, еби-йоу, еби-ей. Рэп, рэп, еби-йоу, еби-ей. Рэп, рэп, еби-йоу, еби-ей. Ёб твою мать, ёб твою мать, эй. Рэп, рэп, еби-йоу, еби-ей. Рэп, рэп, еби-йоу, еби-ей. Рэп, рэп, еби-йоу, еби-ей. Ёб твою мать, ёб твою мать, ее. Йо, скажи рэп в микрофон. Рэп, рэп, рэп, рэп, скажи рэп в микрофон. Рэп, рэп, рэп, рэп, рэп, рэп, еби-йоу, еби-йоу, еее.